8. Я прихожу в столовую на ужин. Фрэнни стоит по центру и говорит приветственную речь. Судя по всему, я пропустила где-то половину. Выглядит она получше. Видно, что сейчас она как рыба в воде. Конечно, природа, группа девчонок, рассказ о радостях жизни в лагере. Фрэнни водит глазами по аудитории и удерживает зрительный контакт с каждой, будто приветствуя. Она замечает меня у двери и почти подмигивает. Вокруг ее глаз появляются лучистые морщинки. Мне кажется, что я слышала эту речь 15 лет назад. Как знать, может быть, так и есть, и Фрэнни цитирует по памяти. Она уже пересказала часть про создание озера в новогоднюю ночь и теперь углубилась в историю самого лагеря. В течение долгого времени эта территория была частным курортом, принадлежавшим моей семье. Ребенком я проводила все лето, а иногда и зиму, и осень, и весну, исследуя тысячи гектаров нашей земли. После смерти родителей я получила ее в наследство. В 1973 году я решила превратить семейный курорт Харрисов в лагерь для девочек. Спустя год открылся Соловей, в котором отдыхали целые поколения девочек и девушек. Она делает паузу, чтобы вдохнуть, затем продолжает, опуская несколько лет. Она не говорит про моих друзей, про позор лагеря и его закрытие. «Сегодня лагерь приветствует вас», — продолжает Фрэнни. «Мы не любим кучкование. Мы не любим популярность и чувство превосходства. Мы любим вас. Всех вас. Мы хотим, чтобы вы запомнили лагерь Соловей. Если вам что-то нужно, пожалуйста, обращайтесь к Лотте, моим сыновьям или Минди. Она новый член нашей семьи». Фрэнни указывает влево. Там стоят Чет и Минди. Чет притворяется, что не видит влюбленных взглядов половины девчонок, а Минди машет рукой, как на конкурсе красоты. Я осматриваю комнату, ища взглядом Тео. Его нет. Я чувствую разочарование и облегчение одновременно. Фрэнни сжимает руки и торжественно кивает. Речь окончена. И только я знаю, что это неправда. Осталась еще одна часть сценария. Фрэнни исполняет ее безукоризненно, как опытный политик. «И да, я совсем забыла», — притворяется Фрэнни. «Я не хочу, чтобы вы звали меня миссис Харрис Уайт. Просто Фрэнни. Я настаиваю. Перед лицом природы мы все равны». Минди начинает аплодировать. Чет хлопает, но будто бы нехотя. Скоро весь зал следует их примеру, и Фрэнни быстро кланяется, а потом уходит через боковую дверь, которую для нее открыла Лотти. Я направляюсь к тележкам с едой. Маленькая команда поваров в белой форме выставляет гамбургеры, картошку и капустно-морковный салат. В нем столько майонеза, что он собирается на дне тарелки в виде лужицы. Я не собираюсь присоединяться к Саше, Кристал и Миранде. Я иду к столу у двери, за которым сидят 8 женщин. 5 совсем молоды, почти наверняка студентки. Это вожатые. Остальным от 30 до 60. Преподаватели. Правда, я не вижу Бекки Шонфельд. Узнаю я только Кейси Андерсон. В ней мало что изменилось. Фигура у нее такая же, рыжие волосы подстрижены довольно коротко. Она наклоняет голову, узнав меня, и они касаются ее плеча. Она встает, чтобы обнять меня. «Здорово, что ты вернулась, Эмма». Другие преподаватели кивают, а вожатые просто смотрят. Я вдруг понимаю, что все они знают, кто я и что со мной случилось. Кейси знакомит меня с преподавателями. За писательство отвечает Роберта Райт-Смит, приезжавшая в лагерь Соловей 3 с первого года его работы. Роберта пухленькая, веселая и смотрит на меня сквозь очки, сдвинутые на кончик носа. Пейдж МакАдамс ездила сюда в конце 80-х. Она седая и стройная, У нее костлявые пальцы, и она слишком сильно сжимает мою руку. Оказывается, она преподает гончарное дело, так что это объяснимо. Кейси объясняет, что сама она приписана к зданию ремесел и искусств на постоянной основе. Она преподает английский язык восьмиклассникам и приехала сюда, потому что ее собственные дети уехали в другой лагерь. А еще она не так давно развелась с мужем. Развод оказывается общей темой. Кейси хочет избежать полутора месяцев в пустом доме. Пейдж ждет, пока ее в скором времени бывший муж освободит их квартиру в Бруклине. Роберта – преподаватель в университете Сиракуз. Не так давно она рассталась со своей подругой-поэтом и захотела отдохнуть в тихом месте. «Кажется, я одна не могу обвинить бывшего в том, что поехала сюда. Я даже не знаю, хорошо это или просто-напросто жалко. Мне кажется, что у меня больше общего с вожатыми. Они учатся в университете и пока что не познали горестей жизни. Они симпатичные, непримечательные и взаимозаменяемые. Хвостики, розовый блеск для губ, поблескивающие лица. Конечно, они ездили бы в Соловей в подростковом возрасте, но он тогда был закрыт. «Кто еще невероятно рад лету?» — спрашивает одна. Мне кажется, ее зовут Ким или Даника. Я забыла их имена через 5 секунд после знакомства. «Я точно рада», — продолжает она. «А тебе не кажется это странным?» — спрашивает Кейси. «Ну, то есть я рада помочь, но я не понимаю, почему Френни решила открыть лагерь спустя столько лет?» «Да почему сразу странным?» — говорю я. — Скорее, удивительным. — А я голосую за странность, — отзывается Пейдж. — Почему сейчас? — А почему нет? Минди незаметно подошла к столу и стоит прямо за мной со скрещенными на груди руками. Непонятно, что именно она услышала, но фальшивая улыбка на ее лице меркнет. — Разве Френни нужны причины, чтобы сделать доброе дело? — спрашивает она у Роберты, Пейдж, Кейси и меня. «Я и не подозревала, что дать девочкам возможность отлично провести время — это плохая идея. Ведь вы сами тут веселились». «Она что, пытается подражать Френни?» «Да, речь Френни следует сценарию, но она верит в то, что говорит. А слушатели верят ей. Голос Минди звучит ханжески, поэтому я не выдерживаю». Честно говоря, и врагу не пожелала бы такого веселья. Она грустно качает головой, видимо, не ожидая такой подлости. Она поднимает руки к сердцу. «Я разочарована, Эмма. Френни проявила незаурядную смелость, пригласив тебя сюда. А Эмма проявила смелость, приехав». Кейси бросается на мою защиту. «Это так», — говорит Минди. Поэтому я думала, что она будет защищать лагерь и его устои. Я закатываю глаза так сильно, что мне даже становится больно. «Серьезно?» «Хорошо, хорошо». Минди садится на пустой стул и шумно вздыхает. На ум приходит проколотая шина. «Лотти сказала мне, что нам нужно составить график проверки коттеджей». «Ах да, проверка». Каждый вечер вожатые обходят лагерь и убеждаются в том, что все на месте, живы и не затевают ничего плохого. Вивиан просто обожала это время и отрывалась по полной. Каждый вечер нужно обходить все коттеджи, в которых нет преподавателя или вожатого. Мы будем работать парами. Кто пойдет первым? Кстати, где Ребекка? «Мне кажется, она спит», — отвечает Кейси. Я наткнулась на нее. Она сказала, что должна прилечь, а то разница во времени доконает ее. Она была в Лондоне и приехала сюда прямо из аэропорта. «Ну хорошо, впишем ее потом», — говорит Минди. «Так кто пойдет сегодня?» Все склоняются над графиком. Я вижу, как двойные двери столовой открываются, и внутрь заходит Ребекка Шонфельд. В отличие от Кейси, она здорово изменилась. Ребекка больше не носит брекеты, да и подростковый жирок пропал. Она стала жестче, меньше и утонченней. Кудрявый беспорядок на голове превратился в гладкую короткую стрижку. Стандартная форма преподавателя выделяется благодаря яркому шарфу. Под ним болтается камера. Даже двигается Ребекка по-другому, скупо и точно. От нескладного подростка не осталось и следа. Теперь она похожа на женщину на задании. Она пересекает зал и берет яблоко. Направляясь обратно, она откусывает его и останавливается только когда видит меня в другом конце зала. Мне трудно понять, что означает ее взгляд. Она удивлена? Счастлива? Смущена? Ребекка снова кусает яблоко и выходит на улицу. «Мне пора», — говорю я. Минди снова устало вздыхает. «Проверка. Запиши меня на любой день». Я покидаю стол, едва притронувшись к еде. Снаружи я пытаюсь найти Бекку, но ее и след простыл. Территория перед зданиями пуста. Я вижу, как вдалеке Френни медленно идет в особняк вместе с Лотти. На лужайке за особняком я замечаю того рабочего. Он катит тачку к ветхому сарайчику на самом краю. Жизнь кипит, но Бекки нигде нет. Я направилась к коттеджам, и тут кто-то окликает меня по имени. «Эмма?» Я замираю на месте, безошибочно определив, кому принадлежит этот голос. Тео Харрис Уайт. Он зовет меня из здания ремесел и искусств. Его голос совсем не поменялся. Точно речь Френни. На меня обрушиваются воспоминания. От них становится больно, будто в сердце вонзилась стрела. Я вспоминаю, как увидела Тео в первый раз. Как жала его руку, как старательно не обращала внимания, что майка натягивается у него на груди, как испугалась от внезапного чувства тепла. Я вспоминаю, как Тео стоит по пояс в воде. У него загорелая и сияющая кожа. Он держит меня в руках, опуская в воду, пока я не начинаю плыть. Его прикосновения почти вызывают во мне дрожь. Я вспоминаю, как Вивиан толкает меня к щели в стене душевой. Там льется вода, и Тео напевает песню «Грин Дэй». «Ну же», — подначивает Вивиан. «Посмотри, он не узнает». «Эмма», — говорит он твердо. «Тео узнал меня». Я медленно оборачиваюсь, не зная, чего ожидать. Часть меня хочет, чтобы он стал лысым и краснолицым. Чтобы подступающий средний возраст наградил его раздувшимся животом. Другая часть хочет, чтобы все осталось неизменным. Правда оказывается где-то посередине. Он, конечно же, повзрослел. Нет больше того рослого 19-летнего парня, которого я знала. Блеск юности сменился чем-то другим. Теперь Тео выглядит более мрачным. Но годы его не испортили. Он стал более крупным за счет мышц. Редкая седина и щетина добавляют ему привлекательности. Ему идет зрелость. Он улыбается мне, и я вижу, как около его глаз и рта появляется несколько морщин. Тео еще красивее, чем раньше. «Привет». Так себе слово, но это единственное, что мне удается из себя выдавить. Мне мешает одно воспоминание, затмевающее все остальные. Тео стоит у особняка. Он выглядит усталым и расстроенным, потому что весь день рыскал по лесам. Я подбегаю к нему, молочу кулаками его по груди и ору: «Где они? Что ты с ними сделал?» Это последнее, что я ему сказала. И вот он опять передо мной. Я думаю, что он сердится и злится, потому что я обвинила его в немыслимом. Мне хочется убежать, как сбежала Ребекка. Но я стою неподвижно. Тео выходит из здания и внезапно меня обнимает. Я отстраняюсь почти мгновенно, опасаясь, что прикосновение вызовет поток совсем уж нежелательных воспоминаний. Тео делает шаг назад, смотрит на меня и мотает головой. «Не могу поверить, что ты здесь. Мама сказала, что ты приедешь, но я не думал, что это случится». «Я приехала». «И у тебя все неплохо. Ты замечательно выглядишь». Он предельно корректен. Я же видела собственное отражение в экране телефона. Я знаю правду. «И ты?» «Я слышал, ты художник?» Мама сказала, что купила одну картину. Я еще не видел ее. Вернулся из Африки пару дней назад. «Да, Фрэнни упоминала. Ты врач?» Тео пожимает плечами, почесывает заросший щетиной подбородок. «Ага, педиатр. Год проработал с врачами без границ. Но на следующие полтора месяца меня ждет понижение. Лагерный медбрат. Тогда я лагерный художник. Кстати, я вот заканчивал обустраивать мастерскую». Тео кивает на здание. «Хочешь посмотреть?» «Прямо сейчас?» Уточняю я. Я удивлена, что он так спокойно говорит о том, чтобы остаться со мной наедине. «Лови момент», — отвечает он и смотрит на меня, наклонив голову, со смесью любопытства и непонимания. Взгляд в точности повторяет взгляд Фрэнни на террасе. «Давай», — соглашаюсь я, — «показывай дорогу». Я следую за ним внутрь и вдруг оказываюсь внутри просторной комнаты. Стены выкрашены в небесно-голубой цвет и выглядят жизнерадостно. Ковер и плинтусы зеленее травы. Три колонны, стоящие друг от друга на одинаковом расстоянии и подпирающие потолок, выглядят как деревья. На самом верху они украшены зеленой листвой. Я будто попала в книжку с картинками. Тут радостно и весело. Слева находится небольшая фотостудия для Бекки. Там установлены новенькие цифровые камеры, станции подзарядки и несколько тонких компьютеров, чтобы обрабатывать фото. По центру расположена мастерская. Тут и круглые столы, и ящики, и шкафчики с бисером, леской, кожаными ремешками коричневого цвета. Я замечаю десяток ноутбуков для занятий Роберты и пару гончарных кругов для Пейдж. «Впечатляет», — говорю я. Фрэнни потрудилась на славу, восстанавливая лагерь. «Вообще это заслуга Минди», — делится Тео. Она с головой бросилась в процесс. «Не могу сказать, что удивлена. Она полна... энтузиазма? Я хотела сказать сюрпризов, но так тоже нормально». Тео ведет меня в дальний конец комнаты. Там полукругом расположились мольберты. На полке стоят тюбики краски и банки с кистями. Рядом с окном висят чистые палитры. Я брожу по комнате, касаюсь пальцами белого холста, стоящего на мольберте. На полке целый калейдоскоп красок, расставленных по оттенкам. Лаванда, желтовато-зеленый, вишневый, королевский синий. «Твои вещи я поставил туда», — Тео показывает на мой ящик. «Я решил, что ты захочешь распаковать его самостоятельно. Если честно, он мне уже не особо понадобится. Тут есть все. И все-таки я достаю свои вещи». Видавшие виды кисти, полупустые тюбики, палитру, так сильно заляпанную краской, что она больше напоминает полотно Поллока. Тео наблюдает за мной. Лучи закатного солнца высвечивают его лицо, и я замечаю кое-что новое. 15 лет назад этого не было. Шрам. На левой щеке Тео красуется шрам длиной в пару сантиметров. Он направлен ко рту, и на оттенок бледнее его кожи. Вот почему я не увидела его сразу. А теперь взгляд отвести не могу. Я хочу спросить, откуда он, но тут Тео бросает взгляд на часы и говорит: «Пойду помогу Чету с костром. Увидимся там?» «Конечно. Я никогда не откажусь от сморов». Сморы — традиционный американский десерт в детских лагерях. «Отлично. В смысле, я рад, что ты придешь». Тео неуверенно идет к двери, а потом оборачивается. «Слушай, Эмма». Я поднимаю взгляд. У него очень серьезный тон, и я начинаю волноваться. Сейчас Тео скажет что-нибудь про нашу последнюю встречу. Он наверняка про нее думает. Напряжение подобно натянутой струне. Вот-вот лопнет. Тео открывает рот, передумывает и закрывает его. В конце концов он произносит: «Я рад, что ты здесь. Я знаю, что все непросто, но для моей мамы твой приезд много значит. И для меня тоже». Я вижу, что Тео говорит искренне. Он уходит, а я стою и гадаю, что он имел в виду. Он рад, что Фрэнни рада? Или я напоминаю ему о хороших временах? О том, когда лагерь еще работал? В конце концов, я решаю, что он говорил не об этом. Я думаю, что он простил меня. Теперь мне осталось найти способ простить себя.